Житие преподобного Матфея Печерского. Не именем только был подобен блаженный отец наш Матфей Печерский первому из апостолов-евангелисту, но как тому дано было видеть Эфиопскую землю и обличать неверие жителей ее, так и этот блаженный, иночествуя в Печерском монастыре, в одни святых первоначальников этой обители, за великие свои подвиги удостоились получить от Бога такое дарование, что ясно мог зреть лица подземных эфиопов, бесов, обличать их и открывать на пользу спасающимся тайные козни их. Блаженный старец Матфей стоял однажды в церкви на своем месте. Подняв свой зор, он взглянул на братию, которая стояла на обоих клиросах и пела. И видел он беса в образе воина, который обходил братию. На воскрильях одежды его были липкие цветы. Вынимая цветок, он бросал его на какого-либо из поющих. Тот брат, которому приставал цветок, постояв немного времени, позволял уму своему поддаться слабости и, измыслив себе какую-либо причину, выходил из церкви, отправлялся в келью и предавался сну, уже не возвращаясь в храм на пение. Если же цветок, брошенный дьяволом, не приставал к одежде инока, то такой инок бодро выстраивал всю утреннюю до конца и тогда лишь шел в свою келью. Старец рассказал братье о видении своем, и тогда все стали остерегаться выходить из церкви. Блаженный старец имел обыкновение по окончании утренни, когда братья расходились по своим кельям, последним выходить из церкви. Однажды, выйдя так из церкви, он сел под церковным билом, желая немного отдохнуть, ибо келья его была далеко от церкви. И вот видит он как бы большую толпу, направляющуюся от монастырских ворот. Подняв свой зор, он увидел беса, с гордостью восседавшего на свинье, а около него множество бесов, сопровождавших его. Старец спросил их: «Куда идете вы?» «За Михаилом Табалковичем», — отвечал бес, сидевший на свинье. Ознаменовав себя крестным знамением, старец отправился в свою келью. Когда же стало светать, святой, уразумев смысл бывшего ему видения, сказал своему ученику: «Иди и спроси, в келье ли Михаил?» Тот отправился, и ему сказали, что Михаил сегодня после утренни вышел за ограду монастырскую. Тогда старец рассказал о видении игумену и старшей братии. Игумен, призвав брата, стал расспрашивать его и, вразумив его назиданием, отпустил в келью. Прозорливый отец Матфей и других братьев поучал с любовью и советовал им сидеть в кельях, вспоминая постоянно о Боге и молясь о прощении грехов. При преподобном Матфее представился блаженный игумен Феодосий, после него игуменом был Стефан, а по Стефане — Никон. При этом игумене случилось блаженному Матфею увидеть такое видение. Однажды, стоя за утренней, он поднял глаза свои, желая увидеть игумена, блаженного Никона, но увидел, что на игуменском месте стоит осел. Тогда Матфей понял, что Никон не пришел к утренне. Старец рассказал о видении своем, тогда игумен понял, что видение это было ему в наказании, и горько каялся. С тех пор, оставляя не только ленность, но и всякое монастырское неотложное дело, он старался поставить себе за обычай прежде всех приходить в церковь. Таким образом, видение это заставило его еще более стремиться к блаженству. Также и много других видений было этому блаженному старцу, и он рассказывал их на пользу братьев. Достигнув глубокой старости, он почил о Господе в добром исповедании, честные мощи его лежат нетленно в пещере со святыми отцами, а сам он молится за нас, предстоя пред престолом Владыки, да избавимся вражеских наветов и получим вечную жизнь во Христе Иисусе Господе нашем, ему же слава со Отцом и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.